Официально Ангморпорк построен на суглинках, а на самом деле он построен в основном на Ангморпорке. Его строили, сжигали, заливали водой и перестраивали столько раз, что фундаментами становились старые подвалы и засыпанные дороги, ископаемые кости и мусор предыдущих Ангморпорк. А под всем этим в кромешной темноте сидели тролль и гном. «Что теперь?» «Оставим его здесь и позовем капрала Маркоу. Он наверняка знает, что делать». Дитрит оглянулся на то, что лежало сзади. «Не нравится мне это», — сказал он. «Неправильно оставлять его здесь». «Верно, ты прав. Но ты тролль, а я гном. По-твоему, что будет, если люди увидят, как мы тащим такое по улицам?» «Будет большая беда». «Правильно. Пошли посмотрим, куда ведут следы, уходящие отсюда». «А что, если мы вернемся, а его уже не будет?» — спросил Дитрит, поднимаясь на ноги. «С чего бы? Мы идем по следам. Так что, если тот, кто его сюда положил, вернется, в общем, мы с ним никак не разменемся». «Хорошо. Я рад, что ты это сказал».